Туда были посланы на подкрепление воеводе князю Михаилу Рамадановскому 4 стрелецких полка — полковника Кундермарка, Чубарова, Колзакова и Чермного. Это были те полки, что по взятии Азова остались на крепостных работах в Азове и Таганроге и позапрошлой осенью бунтовали вместе с казаками, грозясь сделать, как Стень Кразин. Им хуже Редьки надоела тяжелая служба, хотелось вернуться в Москву, к стрельчихам, к спокойной торговлишке и ремеслам вместо отдыха, как простых ратников погнали их на литовский рубеж, в сырые места, на голодный корм. Стрельцов, видимо, на Москве кое-кто ждал. Их челобитная сразу пошла через дворовую бабу в Кремль. В девичий терем, где некрепко запертая, сидела Софьина сестра, царевна Марфа. Через ту же бабу от Марфы был скорый ответ. «У нас наверху позамялось. Некоторые бояре, что на Кукуй часто ездят и с иноземцами кумятся, хотят царевича Алексея задушить. Да мы его подменили, и они, рассердясь, молодую царицу били по щекам. Что будет, не знаем». А государь неведомо жив, неведомо мертв. Если вы, стрельцы, на Москву не поторопитесь, не видать вам Москвы совсем, про вас уж указ написан. С этим письмом стрельцы бегали по площадям, и где нужно кричали. Бывало, царевна Софья кормила по 8 раз в году, по 300 человек, и сестры ее, царевны, кормили ж, давали в мясоед простым людям языки говяжьи и студень. Полотки гусины, куры в кашах и пироги с говядиной и яйцами, а потом давали соленую буженину, и тешки, и снятки, и вина вдоволь, двойного меду цыженого. Вот какие цари-то у нас были. А ныне хорошо жрут одни иноземцы, а вам всем с голоду помереть. На ваш-то сытый кусок крокодилов заморем покупают». Приходили они шуметь к стрелецкому приказу, не испугались и боярин Иван Борисовича Троекурова, а когда нескольких крикунов схватили было, повели в тюрьму, отбили товарищей. Князь Кесарь вызвал генералов Гордона, Автомона Головина и порешили незамедлительно беглых стрельцов выбить из Москвы вон. Федор Юрьевич в сильной тревоге поехал проверять гвардейские и солдатские полки, но повсюду было тихо, смирно. Отобрали 100 человек семеновцев и вызвали охотников из посадского купечества. Ночью без шума вошли в слободу, по стрелецким дворам начали ломать ворота, выбивать стрельцов поодиночке, но никто из них не сопротивлялся. «Ай, это вы, семеновцы, чего шумите, мы и так уйдем!» Брали мешок с пирогами, ружье, завернутое в тряпицу, уходили, посмеиваясь, будто сделали то, зачем были в Москве. Стрельцы уносили на литовский рубеж письмо царевны Софьи. В тот день Марфа посылала с карлицей в Новодевичье царевне Софье в постном пироге стрелецкую челобитню. Софья через карлицу передала ответ. «Стрельцы! Вестно мне учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число, и вам быть в Москве всем четырем полкам и стать под девичьим монастырем табором и бить челом мне, чтобы идти мне к Москве против прежнего надержавства, а если солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать бы не стали, с ними вам управиться, их побить и к Москве нам быть». А кто б не стал пускать с людьми, а ли с солдаты, и вам чинить с ними бой? Сие был приказ брать Москву с бою. Когда беглые вернулись с царевниным письмом на литовский рубеж в полки, там начался мятеж».